Глава 9. Олег Борисович хохотал уже 5 минут. Взлаивал, гоготал, морщил нос и раздувал щеки. На сидевшую напротив него девушку это не производило никакого впечатления. «Валерьянки выпей», — посоветовала она, устав ждать, пока отец успокоится. «Придешь в себя». «Ах ты!» — поток нецензурной брани излился из Тагоева, как до того изливался смех. Его дочь не моргнула и глазом. К истерикам отца она успела привыкнуть за то время, что жила у него. «Ты подставить меня захотела, а? Чего задумала? Во что ввязалась? Сыщика на хвосте привела, дура!» «Ты свихнулся на том, что тебя все хотят подставить. Ни о чем другом говорить уже не желаешь. Попробуй понять, что не все постоянно думают о том, как бы подложить тебе свинью, папочка». Сарказм в ее голосе охладил Олега Борисовича. «А с сыщиком ты сам разберешься», — добавила она, внимательно следя за отцом. «Или уже разобрался?» Тагоев застыл. «Откуда ты знаешь?» Юле несложно было выдерживать видимость ледяного спокойствия, поскольку из всех способов воздействия на отца этот производил наиболее подходящий для ее цели эффект. Но тут она рассмеялась. «Пап, ты такой предсказуемый. Вы все предсказуемы. И ты, и он. Только тетя Марта меня пока удивляет». Она сделала акцент на слове «пока». Тагоев подошел к креслу, в котором сидела дочь, опустился перед ней на корточки, упер пухлые ладони в подлокотники. Она улыбалась, но во взгляде ее была странная рассеянность, словно ей было все равно, что он скажет, и даже не важно, к чему приведет их разговор. «Юленька, ты это дело брось. Ты ведь у меня девочка хорошая, не будешь глупости творить, правда?» По щеке Олега Борисовича сползла слезинка, последствия недавнего истерического смеха, и дочь почти ласковым движением провела по его лицу, стирая соленую каплю. «Глупостей не буду», — пообещала она. «Но моя идея с Мартой вовсе не глупость, папа». Несколько секунд Тагоев смотрел на дочь темными глазами, не моргая, как сова, пытаясь разобраться, сколько бравады в ее словах, а сколько правды. Проблема состояла в том, что он совершенно не понимал это существо женского пола, скалящее мелкие зубки в его кресле. За то время, что он не видел дочь, в ней что-то изменилось, словно разобрали механического человечка, а затем собрали его из тех же деталей, но переставив их в другом порядке, и вместо железного дровосека получился железный рыцарь с забралом. Он заметил, что она стала держать спину очень прямо, как будто напялила корсет. Но это было лишь внешнее изменение. Тагоев никогда не воспринимал женщин всерьез, считая любую бабу предназначенной для одного – удовлетворять похоть мужчины. Но в этой, его собственной дочери, прежде понятной и видимой насквозь, появилось что-то такое, от чего Олегу Борисовичу становилось не по себе. Редко встречая людей, одержимых идеей, Тагоев не знал, как с ними общаться и чего от них ожидать. «Зачем тебе это нужно, дура? Ты что, в тюрьму хочешь?» «Не хочу. Я туда и не попаду. А что касается причин?» «Понимаешь, папочка, сначала мне банально хотелось пожить в свое удовольствие, не выпрашивая у тебя или Марты каждую копейку. Ты знаешь, что завещание написано на меня? Марта такая странная. Она может меня ненавидеть, но при этом считать, что деньги должны остаться в семье». Она негромко рассмеялась и, смеясь, стала почти хорошенькой. «Представь, для некоторых принадлежность к роду – это не пустой звук. Так что мне повезло, что у тебя был такой замечательный дядя, который женился на Марте, а не на другой женщине». «Так о чем это я?» «А, о причинах». Улыбка сползла с ее лица и вернулось прежнее, чуть рассеянное выражение, настораживавшее Тагоева больше, чем радостный смех дочери. Она пару раз кивнула, словно неслышно для отца, разговаривая сама с собой. «Я сказала тебе, что Марта меня ненавидит, но это неправда. Она меня презирает. Я, видишь ли, не заслужил ее ненависти, лишь снисходительное презрение. Даже к безмозглой старой курице, которую она приютила, чтобы под рукой всегда был мальчик для битья, она относится с уважением, а ко мне нет». Впервые за все время разговора с отцом в ее голосе прорезались настоящие эмоции, а не то, что она считала нужным продемонстрировать. Тагоев встал, не отрывая взгляда от дочери. «Я дам тебе денег». «Ты...» Она недоверчиво уставилась на него. «Откуда такая доброта?» «А, ясно. Ты боишься, что у меня все сорвется или меня поймают? И тогда прости-прощай твоя политическая, с ума сойти политическая, карьера. Ты ведь окончательно успел испортить отношения с желтой прессой, да? Значит, все та же старая песня. А я было подумала, что ты беспокоишься обо мне или о любимой тетушке. Он не сдержал пренебрежительной гримасы, и девушка встала с кресла, оказавшись почти вровень с низкорослым отцом. «А раз так, папа, я буду делать то, что считаю нужным», – промурлыкала она. «А свои деньги лучше потрать на отдых, он тебе требуется. Посмотри на себя, ты ведешь себя так, что тебя впору показывать студентам психиатрической лечебницы». Звонкая пощечина оборвала ее на полуслове. Олег Борисович замахнулся до второго удара, но Юля увернулась и отпрыгнула за кресло. «Стерва! Сволочь!» Они стояли друг напротив друга, ее щека наливалась густо розовым румянцем. «Купить меня вздумал. Любопытно знать, сколько же мне выделит любимый папочка, учитывая его патологическую жадность». Она пришла в себя быстрее, чем Тагоев. «Опять будешь выдавать по 20 000 в месяц? Мерси, мон папа, я уж как-нибудь без вас обойдусь». «Не обойдешься», – высоким дребезжащим голосом пообещал Олег Борисович. «Как прихватят тебя за одно место, так и начнешь звонить и умолять, чтоб тебе лучшего адвоката оплатили». «Вот тогда и оплатишь», – усмехнулась она. «Все, мне пора идти. Твои идиоты даже не догадались отогнать машину подальше от подъезда. И если Марта видела, что я уехала на Лексусе, вместо того, чтобы идти в аптеку, она может насторожиться». Она пошла к выходу, обогнув отца по широкой дуге, и Тагоев, не сдвинувшись с места, проводил ее взглядом. Возле двери она остановилась. «Кстати, вот что мне пришло в голову. Ты можешь решить проблему несколькими способами. Во-первых, ты можешь прикончить меня, чтобы я не создавал тебе трудностей». В глазах Олега Борисовича что-то промелькнуло, и его дочь криво улыбнулась. «Вижу, что эта идея приходила тебе в голову. Честно говоря, я бы не советовал тебе воплощать ее в жизнь. Поверь мне на слово, папа, ты всегда меня недооценивал, считая ленивой и тупой, но при необходимости я могу быть очень предусмотрительной». Она подождала ответа, но его не последовало. «Во-вторых, ты можешь сам убить Марту и избавить меня от хлопот. То есть не сам, конечно же, а кто там у тебя занимается такими делами? Витя, наверное. Между прочим, я не шучу и была бы за это тебе очень признательна. Не хочешь, нет? Ну ладно. Тогда третий вариант. Ты не вмешиваешься, потому что веришь в меня и знаешь, какая я у тебя умница. Вся в мать». Она издевательски хихикнула. «И понимаешь, что если ты не будешь строить мне препятствий и увозить, как сегодня, почти силой, то у меня все получится. И тогда, папочка, я буду совершенно от тебя независима. Тебе ведь этого хотелось, правда?» Она повернулась и вышла. Тагоев наклонил голову и несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, на вдохе надувая желтые щеки. «Если бы ты, идиот, не завалил все дело», — сказал он, обращаясь в пространство. Из-за стеллажа с книгами материализовался Виктор, встал, как обычно, за его спиной. «Случайность, Олег Борисович». Голос его был тихим и виноватым. «Случайность. Этот опер, должно быть, уже строчит заявление». «Не строчит, Олег Борисович. Такие, как он, завязаны на своей семье. Он будет сидеть тихо». «Завязаны, значит», — Тагоев усмехнулся. «В узелочек. А я вот, Витенька, не завязан на своей семье, но тоже буду сидеть, как баран перед мясником. Ты слышал эту стерву?» Хруцкий промолчал, понимая, что вопрос риторический. «Вот ведь паскуда. С нее станется какую-нибудь хитрую бумажку написать на случай своей смерти и у нотариуса спрятать. Станется, как ты полагаешь?» «Вполне возможно, Олег Борисович». Тагоев прищелкнул языком. «Ай-яй-яй, детишки, детишки, вырастают маленькие. Родители не слушаются. Юлька девочка упряма, если в голову себе что-то вбила, то уже от своей затеи не откажется. Что делать-то, а? Может быть, и впрямь самому ей подсобить с тетей Мартой?» Он ловко крутанулся на носках и обернулся к помощнику. «Не стоит, Олег Борисович. Зачем лишние сложности себе создавать?» «А я не себе, я тебе их создам», — снова развеселился Тагоев. «Хи-хи, ах, Рудский. Да ладно, не мрачней. С сыщиком ты не справился, так что тетушку я тебе и подавно не доверю». «Я же объяснил, это была...» «Случайность, верно, я уже слышал. То-то и плохо, что ты такие случайности стал допускать. Черт с ним. Скажи, ты уверен, что сыщик сейчас не сидит в прокуратуре, а? Подумай, Витя, прежде чем ответить. Хорошенько подумай. Тагоев ожидательно уставился на Хруцкого. Тот позволил себе едва заметно улыбнуться. Нечего думать, шеф. Он взъярился, конечно, после моего звонка, но еще больше струсил. Ради чужой бабки он не станет рисковать своей семьей. Ну хорошо, убедил. Значит, здоровяка пока не трогаем. Пусть живет, если один раз цел остался. Пусть, Олег Борисович. Плохо-плохо, он мне совсем не нравится. Так вам, шеф, вообще мало кто нравится, с неожиданной фамильярностью заметил Хруцкий. Что ж теперь, всех перестрелять? Тагоев закивал, засмеялся. Верно, Витенька, верно, всех не перестреляем. А жаль, между прочим, очень даже жаль. Как хорошо было бы, а? Да бог с ними, с неприятными людьми. Раз уж не мы с ними разберемся, то другие это сделают, так? Вот и пусть, вот и ладно. А мы со стороны посмотрим и подождем, чем все это закончится. Ну все, иди, Вить. Иди, иди, я тебя позову, когда понадобишься. Олег Борисович опустился в кресло, нагретое дочерью, и уставился на полку с книгами, морща нос, будто от неприятного запаха. «Витя!» – окликнул он помощника, когда тот уже почти закрыл за собой дверь. Виктор вернулся и выжидательно уставился на шефа. «Значит, считаешь, что дочурку трогать не надо? А то бы раз, и одним махом от всех проблем избавились. И от нее, и от него». «Я считаю, что от живой Юли вреда будет меньше, чем от мертвой», ответил тот, бросив быстрый взгляд в сторону коридора, где ждали охранники. «И, возможно, от сыщика тоже». Тагоев поерзал на сиденье, будто птица, устраивавшаяся на гнездовье, и зажмурился. Хруцкий пару секунд смотрел на него, затем вышел и тихо прикрыл за собой дверь. Сергей не пошел в отделение. Он сидел на кухонном полу, положив руки на согнутые колени и прикрыв глаза. И Маша со страхом следила за тем, как быстро его пальцы перебирают четки, сделанные костью прошлым летом из вишневых косточек. В самих четках не было ничего пугающего, но Сергей отщелкивал их с монотонной равномерностью, и звук действовал Маше на нервы. «Сереж, надо написать заявление», — наконец не выдержала она. Бабкин не отреагировал. Это тоже было страшно. Он совсем не смотрел на нее и, кажется, даже не слышал. Она понимала, что он чувствует, но ничем не могла ему помочь. Год назад на них с Костей покушались, и Маша помнила свой безумный страх за сына, прижимавшегося к стене подъезда, запах пропахшей потом и куревом куртки от одного из тех, кто держал нож у ее горла, прикосновение чьей-то влажной руки к своей, и еще у нее тогда от чего-то закладывало уши. После покушения их спрятали в загородном доме у приятеля Илюшина, и пока Сергей с Макаром искали нападавших, они провели несколько невыносимых недель. Невыносимых потому, что каждую минуту она боялась услышать звонок, сообщающий ей о несчастье с Сергеем. Ей снились кошмары. Люди в черных масках нападали на дом приютившего их человека, проходили сквозь стены и убивали всю его семью. Жену с двумя детьми, пожилую тетушку, брата-студента, а затем принимались искать их с Костей. Во дворе она боялась отходить от собак, двух гигантских белых алабаев, неприязненно поглядывавших на чужую женщину и ее ребенка, за которым она следовала по пятам. Когда Бабкин, расследовав дело, приехал за ними, он нашел Машу, поправившуюся на 5 килограммов, и был от души рад, что с ней все в порядке. Она не стала ему рассказывать, что 2 недели только и делала, что ела, постоянно жевала все, что попадало под руку, пару раз даже сорвала стебли весенней травы, которая оказалась горькой. Как-то ночью, проснувшись от страшного сна, она побоялась идти на кухню по темному дому и сживала лист бумаги, на котором днем рисовал Костя. После этого ей удалось уснуть. «Нужно написать заявление», — повторила Маша, сдерживаясь, чтобы не вырвать у Сергея щелкавшие четки. «И позвонить твоим ребятам, с которыми ты раньше работал. Мише, Вадиму». Бабкин не шевельнулся. «Господи, Сережа, ну скажи же что-нибудь. Уже 2 часа прошло». Он открыл глаза и уставился на нее с таким удивлением, словно вообще не ожидал, что она находится на кухне. «Пойдем спать», — сказал он, помолчав. «Машка, не бери в голову. Мне просто нужно немного пораскинуть мозгами. Вот и все». Она смогла уснуть только под утро. Костя, встревоженный происходящим, до 2 часов ночи то и дело выходил из своей комнаты, просил то одно, то другое, требовал, чтобы ему рассказали, что происходит и почему он завтра не пойдет в школу. В конце концов Маша прикрикнула на него, и только после этого мальчик угомонился. Сергей так и не уснул. Она видела, что он сидит в кресле, тихонько пощелкивая четками, ходят по дому, напоминая тех алабаев, что охраняли дом их временного хозяина. Когда Маша наконец провалилась в сон, последним, что ей запомнилось, была сутулившаяся фигура Бабкина, склонившегося почему-то над разложенной на полу газетой. Звонок в дверь рано утром прогремел по всей квартире, и Маша подскочила на кровати. Сергей уже стоял в коридоре, когда он успел выйти, и она чуть не закричала. В правой руке он держал черный блестящий пистолет, показавшийся ей очень большим. Не подходя к глазку, хотя это был самый простой способ выяснить, кто за дверью, Сергей наклонился, оставаясь за косяком, и громко спросил: «Кто?» Ему что-то ответили, Маша не расслышала, что именно, и Бабкин, изменившись в лице, быстро глянул в глазок и отпер засов. Затем шагнул назад, недоверчиво улыбаясь, и в квартиру ввалился Макар Илюшин со спортивной сумкой на плече. «Я выехал сразу после твоего звонка. Кстати, почему у тебя телефон отключен?» Загорелый Илюшин с выгоревшими светлыми волосами, выглядевший как турист после долгого отпуска в горах, занял лучшее кресло в комнате и по привычке вытянул длинные ноги. Маша заметила, что за время отсутствия он похудел и сразу стал выглядеть старше. Уже не студент престижного вуза, в меру наплевательски относящийся к учебе, а 30-летний мужчина с насмешливым и умным лицом. Бабкин полез в карман, поглядел на телефон. «Точно, разрядился, должно быть. Маш, а твой?» Не сразу сообразив, о чем он спрашивает, Маша пошла в комнату и вернулась с севшим телефоном, который лежал в сумке со вчерашнего дня. «Ну вы даете», — Макар укоризненно покачал головой. «Я, понимаешь, нервничаю, они даже телефон не проверяют». «Что ты делаешь?» — недоверчиво переспросил Бабкин. «Нервничаешь?» «Представь себе, да, мой патологически честный друг. Зачем ты отправился к Тагоеву с рассказом моего дочери? Чего, интересно знать, ты ожидал от этого психа?» «А я не подозревал, что он псих», — огрызнулся Сергей. «А если ты это видел, какого дьявола мы стали с ним работать?» «Потому что он платил», — пожал плечами Макар, не собираясь напоминать Бабкину, что именно тот настоял на заключении контракта с Тагоевым. «Кто же знал, что ваши с ним отношения выйдут за рамки рабоче-денежных?» Маша не выдержала. «То, что в него стреляли и чудом не убили, ты называешь «вышли за рамки рабоче-денежных отношений»?» — в полголоса спросила она. «А потом позвонили и пригрозили убить нас с Костей, если он хоть одной живой душе заикнется о том, что узнал о Сахаровой». «Я хотел сказать», — Илюшин взглянул на нее и осекся. На несколько секунд в комнате повисла полная тишина. «Извини», — наконец сказал он, обращаясь к Маше, но вместо нее, принимая извинения, кивнул Бабкин. «Я постараюсь все уладить». Машу внезапно отпустила. Она села на ковер, обхватив руками колени. «Да, постарайтесь. Только учтите, что мы с Костей отсюда никуда не уйдем». Военное совещание, как назвала его Маша, шло за закрытыми дверями 2 часа. Она успела написать сценарий и отправить его редактору, разобраться вместе с Костей в задании по химии, а из комнаты все доносились приглушенные голоса. Наконец в коридор выглянул Сергей и весело потребовал их покормить. Когда она помешивала суп в кастрюльке, размышляя, хватит ли на всех хлеба, спуститься в магазин она сейчас отказалась бы даже под угрозой недельного голода, муж неслышно подошел сзади и обнял ее, прикоснулся губами к шее. «Все еще злишься?» Она качнула головой, и пушистые волосы, собранные в хвост, защекотали его лицо. «Машка, пойми, важно не то, что Илюшин проповедует, а то, что он бросил все и рванул к нам на первом же проходящем поезде». «Да знаю, я знаю», — понизив голос, ответила она. «Но мне иногда безумно хочется прибить его за эту напускную невозмутимость и нежелание признать, что он живой человек и тоже может ошибаться». «Ты ж сама понимаешь, что все это притворство, защита, въевшаяся в кожу». Сергей отпустил ее, сунул нос в кастрюльку и вдруг расплылся в широкой улыбке. Маша непонимающе посмотрела на него. «Чего ты улыбаешься?» «Слушай, я так рад, что Илюшин приехал. Даже самому смешно». «Да», — признался она, помолчав, — «я тоже». «Плохо то, что у нас нет никаких доказательств», — сказал Макар. «Я по-прежнему думаю, что самым верным решением было бы пойти прямиком в прокуратуру, но отсутствие даже самой паршивой записи разговора с Сахаровой с исполнителем осложняет нашу задачу. Все, что мы можем предъявить в качестве доказательства, это та запись невнятных угроз, которую ты сделал после покушения, и, конечно, следы от пуль». В записи ни к чему не придерешься, я ее уже 20 раз прослушал. Хитрый сволочь выбирал выражение. Подъезд я обыскал рано утром, пока Машка спала, и не нашел ни гильз, ни пуль. Видимо, он их забрал, так что эта улика тоже отпадает. Тоже не лучшая новость. Вряд ли Тагоев держит киллера на случай непредвиденных осложнений вроде твоего. Готов ставить свою сумку об заклад, что стрелявший – один из тех дурачков, которых мы видели в его охране. Его можно было бы установить по стволу, но без пули гильз. Зря, Серега, ты не позвонил вчера в отделение. Я испугался, просто сказал Бабкин. Вспомнил встречу с Тагоевым и подумал, что он из банального каприза может приказать всех нас перестрелять. В следующий раз, прежде чем брать заказ, будем просить у клиента медкарту с заключением психиатра. Оба усмехнулись, переглянувшись. Кстати, что ты собирался предпринять, если не секрет? Спросил Илюшин равнодушным голосом. Подожди, не отвечай. Зная тебя, могу предположить, что, не мудрствуя лукаво, ты обдумывал перспективу полного устранения Олега Борисовича. Охрану ты видел, маршрут ты знаешь. Добыть ствол для тебя не проблема. Могу себе представить, какое громкое дело получилось бы. Борец за восстановление российской монархии застрелен возле своего загородного особняка. «За демократию!» – поправил Бабкин, не глядя на него. «Борец за демократию!» «Ты отстал от жизни. За демократию уже не модно бороться. Тагоев у нас пламенный монархист. Как думаешь, монархисты могут быть пламенными?» Сергей пожал плечами, не желая углубляться в тонкости политического окраса Олега Борисовича, и вдруг спохватился. «Стоп! Откуда ты знаешь о том, что он монархист?» «В периодическом издании прочитал», – невинно сказал Илюшин. «А что?» «В Вестнике Тихогорска, что ли?» Макар рассмеялся. «Ладно, подловил. Пока я ехал в Москву, нарыл кое-какие сведения сам в общего характера». Илюшин умолчал о том, что сразу же после вечернего разговора с Бабкиным позвонил одному из своих знакомых, коих у Макара было несчетное количество, попросил найти всю доступную информацию на Тагоева. Ему перезвонили через час. Услышанное так не понравилось Илюшину, что он готов был уехать из Тихогорска на машине, но, к счастью для него, проходящий поезд останавливался в городке на целых 8 минут. «В этой информации есть для нас что-то полезное?» «В любой информации есть что-то полезное. Самое главное – это разобраться, что именно. Серега, а ты и в самом деле пошел бы его убивать?» Что-то в его интонации заставило Бабкина поднять голову и посмотреть напарнику в лицо. «Все нормально, Макар», – сказал он. «Не дергайся. Ничего же не случилось». Илюшин хотел ответить резко, но сдержался. «Ладно, сделаем вид, что ты ничего не задумывал. Тогда перед нами стоит одна задача – защитить вас от Тагоева. Прости за высокопарный слог». «Две задачи», – поправил Бабкин. «Вторая – защитить бабульку от внучки. А если эта мелкая стерва все-таки совершит убийство, то сделать все, чтобы оно не сошло из рук. Они взаимосвязаны, эти задачи, если я правильно понял положение дел». «Напрашивается самый простой вариант. Я отправляюсь к Конецкой, как и собирался, рассказываю ей обо всем, что мне известно. И после этого старушка живет еще долго и счастливо 10 лет. Или сколько ей там отпущено Господом Богом. А затем взбесившийся Тагоев снова отправит за тобой придурка с пистолетом», – в тон ему продолжил Макар. «Просто потому, что ты посмел его ослушаться. Серег, такие люди не переносят, когда кто-то им сопротивляется. Знаешь, откуда ножки растут у капитала Олега Борисовича?» «Догадываюсь. Ты говорил, что деньги криминального происхождения». «Да, но это не банальное золото партии, отмытое в 20 реках. Если начать с истоков, то в юности Тагоев занимался боксом довольно успешно». «Можно было догадаться по его физиономии», – вставил Бабкин. «У него нос переломан». «У него много чего переломано. В армию он ушел нормальным, а из армии вернулся». «Со съехавшей крышей». «Твой же организм в данном случае как нельзя лучше отражает положение дел. Будешь смеяться, но с него в армии сняли скальп». Сергей недоверчиво посмотрел на Илюшина, но тот не шутил. «Знаешь, Макар, мне что-то совершенно не смешно». Бабкина передернула. «Как это? Сняли скальп?» «Подробностей не знаю, но там, как водится, случилась грязная история с дедовщиной. Похоже, Олег Борисович достал троих салаг, и они решили отомстить ему таким изуверским способом. Оглушили, затем, вспомнив книги о Чингачгуке «Большом змее», попытались сдернуть с его головы кожу вместе с волосами. Но что-то у них там не задалось, и Тагоев остался жив, хотя и лишился половины волос. «А что же у него сейчас?» «Понятия не имею. Может, нацепил парик, а может, операцию сделал. Вернувшись, Олег Борисович сколотил небольшую группировку из бывших боксеров, которая занималась крышеванием ларьков и мелких магазинчиков. Тогда же он приобрел кличку Таран, подозреваю за привычку переть напролом в любых ситуациях. Кстати, его бритоголовый помощник по фамилии Хруцкий появился около него примерно в то же время и с тех пор следует за Тагоевым, как рыба прилипала. За группировкой числилось не меньше 5 трупов, но лишь неофициально, потому что Тагоева с его командой ни разу не взяли.